Глава 33. Нагулялась. Какой пьянящий ликер! Какой пьянящий мальчик с горящими глазами и наглыми руками! Какие тебе сигареты, Тарханов, дай сюда! Пьяно бормочу я, забирая прикуренную из его губ. Он смеется, падая на спину. Тебе ничего нельзя, мы тебя на пик, как ее, пик формы поднимаем, а ты тут устроил гульки ежедневные. А тебе можно? А я? А мне можно. Делаю глоток ликера. У меня секс, тьфу, стресс. Закрываю ладонью глаза. Ха-ха-ха. Тихо, запечатываю ладонью ему рот. Не хватало еще с местными пересечься. Вечный конфликт. Я не боюсь. Заваливает меня на спину. Наши тела соленые на вкус после купания. Но поцелуем он не ограничивается. Нет, нет, нет, я больше не могу, Марк. У него опять стоит. Словно полчаса назад ничего не было. А до этого ничего не было по дороге сюда, где он, словно читая мои сны и фантазии, втрамбовал меня в стену, задрал юбку и... жадно и нетерпеливо не отымел. Требовательные губы кусают меня за шею, снова кружа голову. «У меня уже все болит», — шепчу ему. «Как я буду ходить завтра после его марафона, я не представляю». «А я тебя пожалею». Спускаются губы по моему телу вниз, впиваясь сначала в грудь, потом в живот, играя с пирсингом, потом в лобок, потом... зажмуриваюсь я, вздрагивая от теплоты его рта. Наше дыхание снова рвется, заполняя тишину. Я не балованная ласками. Эти ощущения для меня практически новые и очень смущающие. Сжимаю губы, чтобы не стонать в голос. Но он хочет громко, я помню. И впивается зубами в мое бедро, подхватывая меня под коленку и раскрывая. С воплем выгибаюсь. «Будешь молчать, всю искусаю». Угрожает мне возбужденно, щипая меня губами за самые чувствительные места. Стоны вырываются вместе с дыханием. Попробуй отмолчаться в его руках. Пальцы присоединяются к губам, входят, вдавливаясь в самую чувствительную точку. Несколько уверенных рывков внутрь, и я выгибаюсь, забывая про стыд и смущение от яркого оргазма. Обнимая, ложится лицом мне на живот. «Боже, откуда такие навыки?» Подозрительно бормочу я, пытаясь отдышаться. «Ой, да ладно!» Его руки продолжают тискать меня, ритмично и нетерпеливо сжимая. «Порнухи валом, только кретин не въедет!» «Ох да, лучше бы ему умолчать о своих похождениях!» «Их было много, я не наивная дурочка. Разговор об этом меня бы ранил. Обещаю себе не спрашивать его про такое никогда». Но Тарханов и так никогда не поднимает таких тем. В его восторженных глазах только я. И это так подкупает, что я не могу ему отказать абсолютно ни в чем. «Мне кое-что не перепало в прошлый раз», — шипит возбужденно, поднимаясь надо мной на колени. «И в этом тоже я отказывать ему не хочу. Его член скользит по моим соскам, по ложбинке, так высоко, что я могу коснуться его языком, если захочу. Я хочу?» Он обводит пальцем мои губы, облизываю, позволяя толкнуть его глубже в рот. «Черт!» Становится грубее его руки и движения. Обхватывает моей рукой себя за ствол и сжимая поверх своей. «И я хочу, да. Еще его эмоции избитого дыхания. Провожу языком по головке. Меня обливает сладким кипятком от его вкуса, мурашки по всему телу. Ау, еще. Мгновение, и он уже на ногах, а я на коленях перед ним. Ничего не соображаю, пьянее еще сильнее. Подчиняюсь его движениям, послушно и с удовольствием облизывая его красивый, реагирующий на каждое касание член. И в этом, на удивление, нет ничего похабного. Очень много до одури чувственного, сметающего все комплексы и границы. От того, как ему хорошо, я сама плаваю в эйфории. И мне в удовольствие все, его шокирующий мужской вкус, Его движения, которые слегка удушают, когда головка касается горла, его пальцы, теряющие контроль и сжимающие мои волосы до боли, сильно. Я хочу его очень. И кончает он, как и желал, на грудь. Я сжимаю ее, размазывая капли горячего удовольствия по коже, не сводя взгляда с его остекленелых от удовольствия глаз. «Вау!» — падает на колени рядом со мной. Мы долго целуемся, лениво играя языками. Утаскивает меня купаться. Лежу на спине, на его руках, глядя на огромную луну. А потом, обняв ногами за талию, прижимаю к себе, рисуя коготками на затылке. Ему нравится. «Аленка, ты обещала мне пообещать, не уточняя что?» Превращается опять в котенка. Во мне так много эндорфинов и ликера, что я безответственно положительно мурлыкаю. Ну, не попросит же он ничего запредельного, он не такой. Что я пообещала? Быть на мой день рождения рядом. Как моя девушка. С радостью целую его в висок. Можно где-нибудь посидеть вдвоем? Ну, я не совсем это имел в виду. День рождения уже распланирован. Совсем рядом с полохом молнии освещают небо. Грохот грома заглушает его слова. «Быстро из воды!» Испугавшись, трезвею я мгновенно. На нас падает несколько капель дождя. Быстро собираем вещи в рюкзак. Поднимается ветер. Марат надевает на меня свою фирменную толстовку. Немного тону в ней, задирая повыше длинные рукава. Хорошо ее помню. Бордовая, как форма у команды. Его в этой толстовке всегда видно издали. Очень уютная и пахнет его парфюмом. Накинув на плечи рюкзак, берет за руку, переплетая наши пальцы. И пока идем, наши губы все время встречаются в темноте для коротких поцелуев под дождем. Мы как два подростка, не можем отлипнуть друг от друга. Люблю, люблю, люблю. Не слышу. Чувствую только губами и кожей. Не понимаю, как это выходит, но ловлю, что мои губы шепчут ему тоже «люблю». Господи, как мне страшно, кто бы знал. Не хочу, чтобы он меня слышал, и очень хочу. Одновременно. Хочется накормить его голодное, стучащее мне в ладони сердце до отвала, как накормил он мое. И боюсь, что это приведет к череде каких-нибудь ужасных событий. Моя интуиция бьется в истерике в ожидании их. Боже мой, хоть увольняйся. Но другой жизни у меня нет, чтобы вдребезги разрушить эту. Будь что будет, главное, чтобы не с ним, прошу я у неба. Переживу я как-нибудь осуждение и косые взгляды. А Бесо вернется и уладит ситуацию с Рустамом. Нам просто нужно немного потерпеть. Пока доходим до базы, успеваем промокнуть под летним ливнем. Бесшумно открываю дверь в корпус. «Куда?» — шепчу, тормозя его попытку свернуть в мою комнату. Чмокаю его в челюсть, шею и, строго хмурясь, заталкиваю секцию парней. «Эй!» — возмущенно. Показываю ему. «Тихо!» Закрываю перед носом дверь в секцию. И, выдохнув, иду к себе. Марату надо быть осторожнее. И только подойдя к двери, я вспоминаю, что она заблокирована изнутри. По инерции толкаю ее ладонью. С меня льется на пол вода, я вся насквозь. Черт. Слышу, как сзади открывается дверь. С колотящимся сердцем разворачиваюсь лицом к Рустаму. Нагулялась? Демонстративно спокойно. Я помню этот тон. За ним дальше грубость и угроза. От него разит тонкой, скрытой агрессией. Словно он сдерживается, но держится на грани. Это пугает меня. И я открываю, как рыба, рот, не зная, что сказать. За своей дверью я слышу шаги. Я забыла про ракетку, а мой заботливый мальчик нет. Он открывает дверь изнутри, держа ее в руках. Мы по очереди переглядываемся втроем. Моя грудная клетка дрожит от адреналина. «Спасибо, Марат!» поспешно выдергивая у него из рук ракетку. «Извини, что разбудила». Взглядом показываю ему, чтобы уходил. Чувствую, как бесится, тоже едва сдерживаясь. Переламывая себя, уходит. Он тоже весь мокрый, сложно не заметить. Рустам пристально смотрит ему вслед. «Ракеткой дверь заклинила», придумывая оправдание. Быстро захожу внутрь, прикрывая за собой. Ложусь спиной на дверь и обессиленно съезжаю вниз. Пронесло или нет? Скорей бы вернулся Бессо.